и принял ее за отражение скафандра, тем более, что ее неподвижность объясняли показания магического глаза. Этот человек, Лангдор, конечно, подумал, что это Пиркс, дышал так, будто потерял сознание и задыхался. Лангдор тотчас надел скафандр и бросился на помощь.